Алло. Бабушка! Здрасте. Алло. Алло. Здрасте. Алло. Давайте мы с вами сейчас поговорим о том, о чем, собственно говоря, предложена тема. Алло. Алло. И что мне делать вот... Сейчас в интернете у меня вот здесь на экране у меня тысячи посланий. Ну, а при чем здесь я-то? Я гей и люблю мужские ножки. Куда вы звоните-то? Заткнитесь. И ты тоже заткнись. Язык проглотил. Я так обожаю. Ты просто вот, я даже удивляюсь этому. Мне вот как... Алло, здравствуйте. Это я из 224-й квартиры звоню. Что? Из 224-й квартиры я. Ну и что? Это вам только что звонил мой дедушка. Вы извините, он вам нагрубил. Он просто не в себе немножко. Это вот... Но... Да, ну и что? Ну, просто чтобы вы не обижались там ничего. Это просто новый муж моей бабушки, Валентина Петровна. Вы, ну, наверное, знаете... Мне, зачем эти объяснения-то? Ну, просто вот, как бы, чтобы вы не обижались там. Ну, все, ладно. Хорошо, что позвонил. Все, извините, его Николай Тамразов зовут. Он ведет на «Эхо Москвы» передачу «Бабник». А? Это Николай Тамразов был, он ведет на «Эхо Москвы» передачу «Бабник». Ладно, все, конфликт закончен. Заткнитесь.